Нет ничего более непостижимого для человека, чем он сам. Если будем мы иметь веру с горчичное зерно, то сдвинем вот эту гору. Это я усвоил. И сегодня я удивляюсь, с уважением слушая свои собственные слова. Апостолы были неграмотными, невежественными рыбаками. Но они принимали огонь, сходящий с небес. Они не стыдились своего невежества, у них была вера в Святого Духа. Этот дар принадлежит лишь тому, кто захочет принять его. Достаточно лишь поверить, принять и не бояться совершить ошибку. Дева с улыбкой стояла передо мной. Вот уж у кого были все основания плакать, а она улыбалась. «Продолжай», — сказала я. «Я уже все сказал. Надо принять дар, и тогда он проявится, обретет свое выражение. Эта штука так не работает. Разве ты не понимаешь меня?» «Понимаю, но я такая же, как и все прочие. Я боюсь». «Тем, о чем ты говоришь, можешь воспользоваться ты, твой сосед, но не я. Все изменится, когда ты поймешь, что мы подобны вот этому младенцу перед нами, что глядит на нас. Но к этому времени все мы осознаем, что подходим слишком близко к свету и не сможем возжечь свое собственное пламя». Он ничего не ответил. «Ты не договорил насчет семинарии», — спустя некоторое время напомнила я. «Я не уйду из семинарии». И прежде чем я успела что-то ответить, встал и направился к алтарю. Я не шевельнулась. Голова пошла кругом, я не понимала, что происходит. Не уйду из семинарии. Лучше не думать. Плотина прорвана, любовь затопила душу, и поток мне не сдержать. Есть еще один выход — призвать на помощь другую. Ту, кого душевная слабость делала суровой, а робость холодной. Но я больше не хотела этого. Я больше не могла смотреть на жизнь ее глазами. Думы мои прервал внезапно раздавшийся звук, пронзительный и долгий, словно рядом кто-то взял ноту на гигантской флейте. Сердце мое заколотилось. За первым звуком последовал второй, потом еще один. Я оглянулась назад, деревянная лестница вела на небрежно сколоченный помост, резко контрастировавший с ледяной красотой и гармонией церкви. На помосте я увидела старинный орган и его. В полутьме я не различала лица, но знала, он там. Я поднялась с места, но тотчас прозвучала его взволнованная реплика: «Пилар, оставайся на месте», и я повиновалась. «Пусть Великая Мать вдохновит меня», — продолжал он. «Пусть музыка сегодня станет моей молитвой». И начал играть «Аве Мария». Было 6 часов, наступало время «Ангелуса», вечерней католической молитвы, примечание переводчика. Время, когда свет и тьма перемешиваются. Звуки органа гулко разносились по пустой церкви, проникая, казалось, в древние камни ее стен, перемешиваясь с духом легенд и жаром молитв, окутывавших статуи святых. Я закрыла глаза, чтобы музыка проникла мне в самую душу, смыла с нее страх и чувство вины, внушила мне, что я лучше, чем думала, сильнее, чем считала себя. Я испытывала неистовое желание помолиться, и с тех пор, как я свернула с дороги веры, такое со мной было впервые. Я по-прежнему сидела на скамейке, но душа моя преклонила колени перед Богоматерью. Простерлась у ног женщины, которая сказала «да», хотя могла бы сказать «нет», и тогда ангел отыскал бы другую. И ее отказ вовсе не был бы в глазах Господа грехом. потому что Господь знает всю меру слабости детей своих. Но она сказала: «Да будет воля твоя». Хотя сознавала, что вместе со словами ангела получает страдания и муки выбранной ею судьбы. Хотя глазами души уже могла различить, как сын ее, возлюбленный, покидает отчий дом, как люди идут за ним следом, а потом отрекаются от него, но она сказала: «Да будет воля твоя». Хотя в самый высший, самый священный в жизни каждой женщины миг она должна была оказаться в хлеву и родить в окружении скотов, ибо так заповедано было Писанием, «Да будет воля твоя». Хотя, когда в смятении она отыскивала своего мальчика на улицах, то нашла его в храме, и он попросил не мешать ему, потому что ему нужно выполнить иные обязательства, исполнить иной долг, «Да будет воля твоя». Хотя знала, что до конца дней его будет искать сына, и клинок страдания навсегда останется в его сердце, и ежеминутно будет она трепетать за его жизнь, ибо она под угрозой, а он преследуем и гоним. Да будет воля твоя. Хотя, встретив его в толпе, она не сумеет приблизиться к нему. Да будет воля твоя. Хотя, когда она попросила кого-то сообщить ему, что она здесь, он, указав рукою своей на учеников своих, велел передать ей: «Вот матерь моя и братья мои, да будет воля твоя». Хотя, когда все было кончено и все бежали прочь, у подножья креста, снося насмешки врагов и трусость друзей, остались только она, да еще другая женщина, да один ученик. «Да будет воля твоя». Господи, да будет воля Твоя, ибо Тебе ведомо, сколь слабы сердца детей Твоих, и на каждого Ты взваливаешь лишь то бремя, которое ему по силам нести. Ибо Ты понимаешь мою любовь, потому что это то единственное, что в самом деле принадлежит мне, то единственное, что я смогу взять с собой в иную жизнь. Господи, сделай так, чтобы она сохранила отвагу и чистоту, чтобы сумела выжить и обойти все ловушки и капканы, расставленные ей миром, не свалиться в пропасти его и бездны. Звуки органа замерли, и солнце скрылось за вершинами гор. Это произошло разом, будто повиновалось движению одной и той же руки. Музыка и впрямь стала его молитвой, и молитва его была услышана. Я открыла глаза, церковь была погружена во тьму, и лишь одна единственная свеча горела перед образом Девы. И вот я услышала его приближающиеся шаги. Свет одинокой свечи озарил мои слезы и мою улыбку. Она, хоть и не была так прекрасна, как улыбка Девы, показывала, что сердце мое живо. Он смотрел на меня, я на него. Моя рука стала искать и нашла его руку. Я почувствовала, что теперь его сердце забилось чаще. Я почти слышала глухие удары, ведь мы стояли в тишине и молчании. Но моя душа была покойна и сердце умиротворенно. Я сжала его руку, он обнял меня. Не могу сказать, как долго мы оставались у подножья статуи. Не знаю, сколько это длилось. Время замерло. Дева смотрела на нас. Юная крестьянка, сказавшая своей судьбе «да». Женщина, согласившаяся выносить во чреве сына Бога, а в сердце любовь к богине. Она способна понять нас. Я ни о чем не хотела его спрашивать. Мгновений, проведенных в церкви, с лихвой хватило, чтобы придать смысл нашей поездке. 4 дней, проведенных с ним, с лихвой хватило, чтобы этот год, не отмеченный ничем существенным, стал значителен и важен. и потому я ни о чем не спрашивала его. Взявшись за руки, мы вышли из церкви, вернулись в нашу комнату. Голова у меня шла кругом. Семинария, Великая Мать, встреча, которая должна состояться у него с кем-то сегодня вечером. И тогда я осознала, и он, и я хотим верить наши души единой судьбе. Однако существует семинария во Франции и университет в Сарагосе. Сердце мое сжалось. Я поглядела на средневековые домики, на колодец, у которого сидели мы прошлой ночью. Мне припомнилась молчаливая печаль другой женщины, той, кем я была еще так недавно. «Боже, ты видишь, я пытаюсь воскресить мою прежнюю веру. Не покидай, не оставляй меня, раз уж случилась со мной такая история», — взмолилась я, отгоняя страх. Он спал недолго, и я проснулась, глядя в черный провал окна. Потом мы заснули снова, проснулись, поужинали с нашими неразговорчивыми хозяевами, и он попросил у них ключ от дома. «Сегодня мы вернемся поздно», — сказал он хозяйке. «Молодым надо развлечься», — кивнула та, — «и провести праздники как можно лучше». «Я должна спросить кое о чем», — сказала я, когда мы садились в машину. «Не хотела, но ничего с собой не могу поделать». «О семинарии?» «Да, я не понимаю», — ответила я, а сама подумала, «хотя теперь это не имеет никакого значения». «Я всегда тебя любил», — начал он. «У меня были другие женщины, но любил я только тебя. Я постоянно носил с собой ладанку, надеясь, что когда-нибудь верну ее тебе, что наберусь храбрости и скажу: я люблю тебя. Какой бы дорогой ни шел я в мире, она непременно приводила меня к тебе. Я писал тебе и со страхом вскрывал каждый конверт, надписанный твоей рукой. Ведь любое из ответных писем могло принести мне весть о том, что ты встретила другого. Именно тогда я услышал призыв сферы духовного, а точнее сказать, я откликнулся на этот зов, потому что он присутствовал во мне, как и в тебе, с детства. Я понял, что Бог занимает слишком важное место в моей жизни и что мне не знать счастья, если я не буду следовать моему призванию. Лик Христа я узнавал в чертах каждого из тех бедняков, что встречались мне в мире, и я не мог не видеть его. Он замолчал, а я решила не торопить его. Через 20 минут он затормозил, и мы вышли из машины. «Мы в Лурде», — сказал он, — «тебе бы повидать все это летом». А сейчас я видела безлюдные улицы, закрытые магазины, стальные решетки перед подъездами гостиниц. «Летом здесь бывает 6 миллионов приезжих», — с воодушевлением продолжал он. «Не знаю, как тут летом, а сейчас он напоминает мне городок-призрак». Мы перешли мост. Одна из створок исполинских железных ворот с фигурами ангелов по бокам была открыта. И мы вошли. «Расскажи, что было дальше», — попросила я, хотя совсем недавно решила не настаивать на продолжении. «Расскажи, как узнается лик Христа на лицах людей». Но тотчас поняла, он не хочет продолжать рассказ. «Быть может, теперь не время, и здесь не место. Но если уж начал, должен завершить». Мы зашагали по просторному проспекту, по обе стороны которого тянулись заснеженные поля. В глубине вырисовывался силуэт собора. «Расскажи», — попросила я. «Да ты уже все знаешь. Я поступил в семинарию. Еще на первом году я попросил, чтобы Господь помог мне превратить мою любовь к тебе в любовь ко всему человечеству. На втором курсе я понял, что молитва моя услышана. На третьем, как не тосковал я, возникла непреложная уверенность, что моя любовь мало-помалу переплавляется в милосердие, в молитву, в помощь всем, кто в ней нуждается. Зачем же ты снова отыскал меня? Зачем снова разжег во мне это пламя? Зачем рассказал об изгнании другой и открыл мне глаза на то, как нелепо и убого я живу? Голос мой дрожал, слова путались. С каждым мгновением он был все ближе к семинарии и все дальше от меня. Зачем вернулся? Зачем лишь сегодня рассказал мне эту историю? Ведь ты видел, что я начинаю любить тебя. «То, что я скажу, покажется тебе глупостью», — отвечал он, чуть помедлив. «Не покажется. Я больше не боюсь быть смешной. И научил меня этому ты». Два месяца назад мой духовный руководитель попросил, чтобы я вместе с ним съездил к одной женщине. Она умирала и собиралась завещать нашей семинарии все свое имущество. Мой наставник должен был составить его опись. Она жила в Сен-Савене. Собор был уже совсем недалеко. Я подсознательно чувствовала, как только мы дойдем до него, разговор прекратится. «Не останавливайся», — попросила я. «Я заслужила объяснение». Я помню ту минуту, когда вошел в ее дом. Окна выходили на Пиренеи, и солнце, казавшееся еще ослепительней от блеска снега, заливало все вокруг. Я занялся было описью, но очень скоро вынужден был остановиться. Дело в том, что вкусы покойной в точности совпадали с моими. Она покупала те же диски, что и я, слушала ту же музыку, которую слушал бы я, разглядывая этот пейзаж за окном. На полках было много книг, кое-какие из них я читал, а другие с удовольствием бы прочел, и мебель, и картины, и всякие мелочи, разбросанные по комнатам. Все было таким, словно я сам их выбирал. И с того дня я уже не мог себя заставить не думать об этом доме. Всякий раз, как я входил в часовню, чтобы помолиться, я вспоминал, что мое отречение от мира оказалось неполным. Я представлял себе, как живу в таком же доме с тобой, слушаю эту музыку, гляжу на заснеженные вершины гор, на огонь в камине. Я представлял, как бегают по комнатам наши с тобой дети, как играют они в полях, окружающих Сен-Савен. А я, хоть никогда в жизни не бывала в этом доме, точно знала, как он выглядит. И мне хотелось, чтобы он не произносил больше ни слова. Тогда я смогла бы помечтать. Но он продолжал. Две недели назад я не совладал с душевной истомой. Разыскал своего наставника, рассказал ему обо всем, что происходит. Признался в том, что люблю тебя, и в том, какие чувства испытывал, составляя опись. За окном пошел мелкий дождик, я опустила голову, плотнее запахнула жакет. Я боялась узнать, что было дальше. А он мне сказал: многообразны и различны пути служения Господу. Если ты считаешь, что это твоя судьба, ступай, ищи ее. Только тот, кто счастлив, способен распространять счастье. «Не знаю, это ли моя судьба», — сказал я ему. Решив затвориться в этом монастыре, я обрел мир в душе. «Что ж, иди в мир, разреши все и всяческие сомнения», — отвечал он. «Оставайся в мире или возвращайся в семинарию, но в том месте, которое ты изберешь для себя, ты должен пребывать в целокупности. Царство разделенное падет под натиском неприятеля». Перефразирован стих из Евангелия. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». Примечание переводчика. Человек разделенный не сумеет с достоинством и отвагой глядеть жизни в лицо. Он что-то вытащил из кармана и протянул мне. Это был ключ. Мой наставник дал мне ключ от дома этой женщины и сказал, чтобы я не торопился распродавать ее имущество. Я знаю, он хотел, чтобы я вернулся туда с тобой. И это он устроил мне лекцию в Мадриде для того, чтобы мы с тобой снова встретились. Я поглядела на ключ в его руке и молча улыбнулась. Но в груди моей будто благовесть или колокола. над головой распахнулись небеса, он будет служить Богу, но по-своему, рядом со мной. «Потому что я буду сражаться за это. Возьми», — сказал он. Я протянула руку, сжала в пальцах ключ, спрятала его в карман. Базилика собора была уже перед нами. Прежде чем я успела вымолвить хоть слово, кто-то заметил его и устремился к нему. Назойливо моросил дождик, и, не зная, сколько времени мы проведем здесь, я ни на миг не забывала, что вымокнуть мне нельзя. Переодеться не во что. Я попыталась думать только об этом и гнала прочь мысли о доме, о том, что подвешено между небом и землей и ожидает, когда прикоснется к нему рука судьбы. Он окликнул меня, когда я подошла, представил нескольким людям. Кто-то осведомился, откуда мы приехали, и когда он назвал Сен-Савен, сказал, что там похоронен святой отшельник. Легенда гласит, что именно он первым открыл колодец посреди площади, и что городок поначалу задумывался как прибежище для верующих, которые не желали жить прежней жизнью и уходили в горы на поиски Бога. «Они и сейчас там», — услышала я еще чей-то голос. Но я не знала, правдива ли эта история, и понятия не имела о том, кто такие эти «они». Подошли еще люди, и все направились ко входу в пещеру. Человек, выглядевший старше других, заговорил со мной по-французски, но, увидев, что я почти ничего не понимаю, перешел на ломанный испанский. «Вы пришли сюда с очень особенным человеком, с человеком, который творит чудеса». Я ничего не ответила, но мне вспомнился вечер в Бильбао и отчаявшийся человек, который кинулся к нему. Он не сказал мне тогда, куда пошел, а мне это было неинтересно. А теперь мои мысли были сосредоточены на доме. Я точно знала, каким он окажется, какие там будут книги и диски, какой пейзаж за окном. Есть место в мире, где стоит наш истинный дом, куда в один прекрасный день мы придем, дом, где я буду спокойно дожидаться его возвращения, дом, куда прибежит после уроков мальчик или девочка, наполняя все вокруг радостью бытия. Люди шли молча, сутулясь под дождем, пока не добрались до того места, где происходили явления. Все было в точности так, как я это себе представлял. Пещера, статуя Богоматери и закрытый стеклом источник, где некогда и случилось чудо. Кое-кто из паломников молился, другие просто сидели молча и с закрытыми глазами. Перед пещерой текла река, и шум ее подействовал на меня успокаивающе. Увидев образ Преснодевы, я прошептала какую-то молитву, попросила Богоматерь помочь мне, ибо моему сердцу больше не нужны страдания. «Если мне суждены муки, пусть приходят они поскорее», — говорила я, «потому что передо мной целая жизнь, и нужно использовать ее как можно лучше. Если ему предстоит сделать выбор, пусть сделает его немедля. Тогда я буду ждать его. Или позабуду. Ждать мучительно. Забывать больно, но горше из страданий. Не знать, какое решение принять». Сердцем я поняла, что моя молитва услышана.